Автобус нужно было ждать 2 часа. Я не стала этого делать и в райцентр отправилась пешком, надеясь, что меня подберет попутка. Так и оказалось, не прошла я и 2 километра, как меня догнал видавший виды грузовик. Я устроилась в кабине и 40 минут тряслась на колдобинах, всерьез опасаясь, что грузовик может развалиться. Однако к местным дорогам он был привычен, и добрались мы вполне благополучно. Райцентр мало чем отличался от поселка. Та же грязь, те же домишки. Правда, был еще вокзал, а напротив 2-этажное здание с красными буквами по фасаду. Ресторан. Я купила билет на автобус и, ожидая его отправления, зашла в ресторан. Через 30 минут, попробовав местных блюд, поняла. Деньги выбросила на ветер, но огорчаться не стала. В такой день, как этот, грех расстраиваться по пустякам. Продремав всю ночь в полупустом автобусе, в 6 утра я высадилась на вокзале областного центра, где к прочим благам цивилизации еще добавился аэропорт. С билетами проблем не возникло. Побродив по городу несколько часов, я оказалась в самолете. А поздно вечером уже прогуливалась по набережной Сочи и почти сразу же нашла вполне подходящее жилье в частном секторе. На ближайшие 2 недели ветхий сарай в глубине большого сада стал моим жилищем. Дни я проводила на пляже, а вечерами лежала в гамаке, все в том же саду, прикрыв глаза, размышляя и наслаждаясь одиночеством. У хозяйки жили еще квартиранты, кажется, из Москвы. 2 молодые пары, но так как заняты они были исключительно собой, общение сводилось к утреннему приветствию и вечернему пожеланию спокойной ночи. Я посетила местную парикмахерскую и магазины, сделала кое-какие покупки, ну и, конечно, загорела до черна. Я пристально вглядывалась в ее отражение в витринах и с удовольствием констатировала, что, в общем-то, ничем не отличаюсь от 1000 других отдыхающих. Правда, во 2-й день моего пребывания здесь произошел забавный случай. Я возвращалась с пляжа, когда навстречу мне из-за угла вывернул милиционер. Я опустила глаза и сделала шаг в сторону. Милиционер, молодой парень, едва не налетев на меня, торопливо извинился, а потом улыбнулся во весь рот. А я засмеялась и продолжила путь, качая головой. Парень, должно быть, решил, что я чокнутая. 1 июня я купила билет на поезд и отправила телеграмму сестре, сообщив, когда вернусь, чтобы она поторопилась освободить комнату. Добираться до моего города поездом почти 2 суток. Этого времени должно было хватить на то, чтобы все продумать и, наконец, решить, как жить дальше. Впрочем, вопросы эти в основном были риторическими, ибо решение зависело от других людей. А как меня встретит родной город, мне виделось смутно. Может, поэтому я и не торопилась там оказаться. Отдых на юге пошел мне на пользу. Я без усилий улыбалась и поддерживала ничего не значащие разговоры со своими соседями на пляже, при этом спокойно глядя им в глаза. В общем, можно было сказать, что адаптация в мире свободных людей прошла успешно, с чем я себя и поздравила. В кармане у меня почти 1000 баксов, я красавица. Тип, у которого я вчера покупала мандарины, 10 минут убеждал меня в этом. И вся жизнь еще впереди. Так что повода для отчаяния я не видела, и все же чувство было такое. Точно внутри меня что-то рушится, как карточный домик. Перед отправкой на вокзал я извлекла из сумки 2 блестящих кубика, подержала их в ладони и бросила на стол, решив проверить удачу. Выпало 2 шестерки. «С Богом!» Вздохнула я, поднимаясь, сунула кубики в карман и пожелала самой себе счастливого пути. Все мои вещи уместились в спортивную сумку. Я вошла в купе и, взглянув на часы, решила, что успею купить мороженое и какой-нибудь детектив, чтобы скоротать время в дороге. «Далеко не уходите!» предупредила проводница. Я кивнула и вот тогда обратила внимание на эту троицу. Печатая шаг, мужчины шли мне навстречу. Народ на перроне оборачивался, а проводница, сообразив, что трио направляется в ее вагон, поджала губы. Конечно, понять ее можно, троица в самом деле впечатляла. Впереди шел тип лет 40, бритый наголо, со шрамом на правой щеке в форме буквы «Т». Узкие губы, взгляд из-под лобья. Одет в светлые брюки и легкую рубашку с короткими рукавами. Несмотря на дорогие тряпки и золотистый загар, зона от него разила за километр. «Неужели и от меня тоже?» – с усмешкой подумала я. Двое парней лет по 25, высоких, плечистых, с суровыми и волевыми лицами, шли, поотстав от него ровно на полшага. Легкие пиджаки широкого покроя требовались им для одной цели – скрыть оружие. Впрочем, ребята не особо его прятали. Тот, что слева, нес тяжелую сумку, у того, что справа, в руке потертый кейс. «Здравствуйте!» – пролепетала проводница, когда они поравнялись с ней. Облизнула губы и попыталась улыбнуться. «Здравствуйте!» – ответил тип со шрамом, сопровождающие его лица молча кивнули. Один из них достал из кармана билеты и предъявил проводнице. Когда все трое прошли вагон, она посмотрела на меня и сказала скороговоркой: «Послал черт пассажиров!» «Кто это?» – решила я поддержать разговор. «Откуда я знаю?» – ответила женщина обиженно. «По рожам видно. Теперь всю дорогу только и жди». Чего следует ждать всю дорогу, я так и не узнала. Посадка закончилась, я спешно поднялась в вагон и прошла в свое купе. Попутчиков у меня было трое, пожилая пара из Москвы и мальчик лет 10, их внук. Мы познакомились, разобрались с вещами. Я и Олежка, так звали мальчика, заняли верхние полки. Лежа на животе, я смотрела в окно, улыбалась без причины и чувствовала себя девчонкой-школьницей на каникулах. Сейчас мама позовет пить чай, а потом мы с папой будем играть в шахматы. Вагоны плавно покачиваются, а за окном проплывают полустанки, огни, чужая жизнь. «Лия, присаживайтесь с нами», – пригласила меня Ольга Васильевна, выложив на стол традиционные копченую курицу и вареные яйца. «Спасибо», – поблагодарила я. «Я собираюсь в ресторан». «Конечно, Лиечка, вы молодая, вам необходимо общество. Возможно, еще жениха найдете». «Это было бы неплохо», – засмеялась я. «Может, все-таки перекусите с нами?» Оторвавшись от кроссворда, спросил Федор Иванович. «Нет, спасибо», – покачала я головой. А Ольга Васильевна, кивнув на конфеты в импровизированной вазочке, которая совсем недавно была банкой из-под майонеза, сказала тоном, не терпящим возражений: «Но выпить чаю вы не откажетесь? Чай ресторану не помеха, правда, Лиечка?» «Правда», – засмеялась я и спустилась с полки. «А вы русская?» – вдруг спросил Олежка. «Русская», – пожала я плечами. Ольга Васильевна шикнула на внука, а я поинтересовалась. «Почему ты спросил? Имя у вас странное». «Что да, то да, имя у меня исключительно редкое. По паспорту я Виталия». Стоило представиться полным именем, как незамедлительно следовали вопросы. От того лет 7 я начала хитрить и, сократив свое имя на 2/3, стала Лией. Редкое имя выбрал мне отец. После рождения Нины он мечтал о сыне, но у мамы были проблемы со здоровьем. А когда через 16 лет ожиданий родилась я, папа, должно быть, с отчаяния дал мне мальчишеское имя. Хоть я и не оправдала папиных надежд, все равно была его любимицей. Рассказывать об этом Олежке не стала, вторично пожала плечами, заранее соглашаясь с тем, что имя странное и редкое, и села пить чай. Олежка, который очень любил поболтать, завел разговор о новых фильмах. Последний новый фильм я смотрела 5 лет назад, оттого заявила, что кино не люблю. И заторопилась в ресторан. Выходя из купе, я едва не столкнулась с тем самым типом со шрамом на физиономии. В сопровождении доверенных лиц он, судя по всему, возвращался из ресторана. По крайней мере, одно доверенное лицо держало в руках бутылку коньяка и 3 бутылки пива. За их спинами маячил официант из ресторана с подносом в руках. На подносе радовала глаз икра и прочая снеть. «Извините!» Исключительно вежливо сказал тип со шрамом. Взгляд его торопливо скользнул от моего лица вниз, задержавшись на некоторых достоинствах. И он сделал слабую попытку улыбнуться. Получилось у него паршиво. «Ничего страшного», – пробормотала я, отводя глаза, и пошла по коридору, подумав с тоской. «Ну вот и неприятности». В ресторане я пробыла чуть больше часа. Возвращаясь в купе, приметила одного из парней в тамбуре, он курил. При моем появлении выдал улыбку и проводил долгим взглядом. «А мы в дурака играем», – весело сообщила Ольга Васильевна. Все семейство действительно играло в карты. «Присоединяйтесь». Мне выпало играть с Олежкой. Наверное, мальчишка здорово на меня злился, потому что играла я из рук вон плохо. Прислушалась к шагам в коридоре и ждала. Впрочем, ждать пришлось недолго. В дверь вежливо постучали, затем она открылась. И я увидела парня из тамбура. Он вновь попытался улыбнуться и заявил. «Как насчет того, чтобы славненько провести вечер?» Ольга Васильевна испуганно переглянулась с мужем, а я сказала как можно спокойнее. «Извините, у меня свои планы». «А ты на них наплюй», – посуровил парень. «Извините», – еще раз попросила я, – «но свои планы я не меняю». «Крутая очень». Разозлиться ему ничего не стоило, и нервы у него были ничуть не лучше моих. «Одну минутку!» Извинилась я перед своими попутчиками, поднялась, вышла в коридор и, прикрыв дверь купе, сказала парню. «Послушай, я 2 раза сказала нет. Именно это я имела в виду. Очень прошу, не цепляйся». Парень извлек из кармана пачку долларов, потряс ею перед моим носом и сказал нараспев. $500, только не говори, что тебя это не интересует». Я вздохнула и посоветовала себе быть терпеливой. «Тебя звать как?» – спросила я. «Сашка». «Вот что, Сашка, я тихо еду по своим делам, никому не мешаю и ни с кем не хочу связываться. Может, я не так взглянула или не так прошлась. Приношу за это свои искренние извинения. С 1000 зеленых у тебя в этом поезде проблем не будет». «А у тебя какие проблемы?» – хмыкнул он. «Только одна», – ответила я. «Ты ошибся, я не шлюха». «Я так и подумал. Слушай, мне плевать, кто ты. Хозяину ты приглянулась и...» В этом месте он ухватил меня за плечо, скорее всего, не собираясь предпринимать решительных действий. Просто хотел, чтобы его слова скорее дошли до меня. В висках у меня застучало, горло подкатил ком, кончики пальцев закололо. И, тщательно выговаривая каждое слово, я произнесла. «Убери руку, падла!» Ну и еще кое-что присовокупила из своего богатого лексикона. В этот раз я справилась с собой довольно быстро. Боль в висках отступила, дыхание выровнялось, но все равно было уже поздно. Парень стоял, вытаращив глаза, и пытался вернуть челюсть на ее законное место. Дураку ясно. и десятой доли сказанных слов хватит на то, чтобы скоренько очутиться где-нибудь под откосом в весьма плачевном виде. «Извини!» С искренним сожалением сказала я и отправилась искать проводницу. Парень все-таки вернул челюсть на место и пошел в свое купе, слегка пошатываясь. Само собой, в чувство его сейчас приведут, и мало мне не покажется. Так что следовало поторопиться. Проводница готовила чай. «Когда будет ближайшая станция?» – спросила я. «Так вам же до конечной», – удивилась женщина. «Позвонить нужно срочно. Так когда ближайшая станция?» «В половине одиннадцатого, стоим 2 минуты, так что вы...» Я кивнула, перевела взгляд на часы и заторопилась в купе. Под настороженным взглядом соседей собрала свои пожитки. Вновь посмотрела на часы. «Решили в другое купе перебраться?» Не удержалась Ольга Васильевна. «Возможно. Этот молодой человек заходил к нам, когда вы в ресторане были, спрашивал, с кем вы едете и куда. Это мой знакомый, снимал квартиру по соседству». «Да?» Ольга Васильевна мне не поверила, что было неудивительно. Олежка занял верхнюю полку, а его дедушка уткнулся в газету. Я ждала, напряженно прислушиваясь к голосам в коридоре. Народ устраивался на ночь, разговоры стихали, а я подумала: «Может, мне повезет?» Поезд следовал точно по расписанию. В 10:25 за окном появились первые дома, указывающие на близость цивилизации. И состав сбавил скорость. А я, подхватив сумку, покинула купе. Не успела я порадоваться, что никого не встретила в коридоре, как дверь предпоследнего купе распахнулась, и навстречу мне шагнул тип со шрамом. А я мысленно чертыхнулась. Отводя взгляд, я посторонилась, твердо нацелившись на выход. Он, конечно, увидел сумку в моих руках и спросил со смешком: «Уже приехала?» «Точно!» – не удержалась я. Он вытянул руку, загораживая мне проход. «Брось!» – разглядывая меня, заявил он. «Все нормально, никаких проблем». «Ага!» – порадовалась я. «Я с детства доверчивая». И попыталась выйти в тамбур, но руку он не убрал, и мне пришлось притормозить. «Давно откинулась?» Вдруг спросил он, а я, покраснев, пробормотала сквозь зубы: «Да пошел ты!» Руку он убрал. «Оставайся!» Сказал он спокойно. «Спасибо!» Поблагодарила я. «Не ищу себе неприятностей!» В этот момент поезд качнуло, и он остановился. Тип со шрамом хмыкнул, покачал головой и дал мне возможность пройти. «Ну, счастливо!» Совсем как недавний охранник, сказал он, а я ответила: «И тебе того же. Может, еще встретимся». «Не приведи, Господи!» Открестилась я, правда, мысленно, и оказалась на пустынном перроне. Закинула сумку на плечо и зашагала к зданию вокзала.